на востоке линия Керзена, а на западе новая граница по Одеру и западной Нейсе. В декларации об этом сказано лишь в общей форме. Там говорилось, что восточная граница должна идти вдоль линии Керзена с отступлениями от нее в некоторых районах от 5 до 8 километров в пользу Польши. Далее указывалось, что, как считают главы трех правительств, Польша должна получить существенное приращение территории на севере и на западе, причем по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового польского правительства национального единства, и вслед за тем окончательное определение западной границы Польши будет отложено до мирной конференции. Дела дальневосточные. Состоявшийся в предварительном порядке обмен мнениями по вопросу о вступлении СССР в войну против Японии и по другим вопросам, связанным с этим, в значительной степени облегчил рассмотрение данной проблемы в Ялте. Имело значение и то, что начальники объединенных штабов США накануне встречи в Крыму представили президенту Рузвельту довольно пессимистические соображения относительно перспектив военных действий США против Японии. По их мнению, потребовалось бы по меньшей мере полтора года после капитуляции Германии для того, чтобы добиться победы. Вовсе не рассчитывая на скорую капитуляцию Японии, они планировали вторжение на японские острова лишь зимой 1945-46 года. А в случае затяжки Европейской войны, что отсрочило бы переброску войск на Тихоокеанский театр военных действий, предлагалось вообще отложить вторжение до более поздней даты 1946 года. Стремясь сократить американские потери в операции, которую генерал МакАртур представлял себе как чрезвычайно ожесточенную кампанию по вторжению и оккупации индустриального сердца Японии через токийскую низменность, начальники объединенных штабов возлагали надежду на помощь СССР. В меморандуме, адресованном президенту и датированном 23 января 1945 года, они заявляли: «Вступление России в войну против Японии на такой ранней стадии, какая только была бы совместима с ее способностью принять участие в наступательных операциях, совершенно необходимо для обеспечения максимальной помощи нашим действиям на Тихом океане. Соединенные Штаты обеспечат максимально возможную поддержку, какую допускает наши главные усилия против Японии. Целями военных усилий России против Японии на Дальнем Востоке должны быть поражение японских сил в Маньчжурии, воздушные операции против собственной Японии в сотрудничестве с военно-воздушными силами Соединенных Штатов, базирующимися в Восточной Сибири, и максимальные помехи японскому судоходству между Японией и Азиатским континентом». Эти соображения высшего американского командования, несомненно, в немалой степени определяли позицию Рузвельта на Ялтинской конференции. Вопрос этот обсуждался 8 февраля в узком кругу при встрече главы советского правительства и президента США. На беседе с советской стороны присутствовал Молотов, а с американской — Гарриман. Больше никого, кроме переводчиков, не было. Рассказывая об этой встрече, Гарриман отмечает, что во вступительном слове Сталин сослался на состоявшуюся в Москве беседу с послом США и заявил, что советская сторона хотела бы обсудить политические условия, на которых СССР был бы готов вступить в войну против Японии. Далее он изложил соображения, представленные американскому послу в декабре прошлого года. Рузвельт ответил, что не усматривает сложностей в том, чтобы Советскому Союзу были возвращены Южно-Сахалин и Курильские острова. Что же касается Дайрона, то, как он уже упоминал в Тегеране, СССР, безусловно, должен иметь свободный доступ к незамерзающему порту на конечном отрезке Маньчжурской железной дороги. Но он, Рузвельт, в настоящий момент не может говорить за китайское правительство. Пожалуй, он мог бы поставить перед китайцами вопрос об аренде Дайрона, который стал бы свободным портом под международным наблюдением. Этот метод, продолжал Рузвельт, он предпочитал бы не только в отношении Дайрена, но также и Гонконга. Что же касается маньчжурской железной дороги, то он склоняется к тому, чтобы вместо аренды она управлялась совместно русскими и китайцами.